и не гармонист. Да вы что, Агафья Степановна, так гармонистов не любите? Право. Но пустите меня к себе на квартиру. Честное слово. Через 2 года пожалеете, что я не гармонист. И действительно, скоро Агафья Степановна пожалела, что Сава не гармонист. 2 года прошли незаметно. Вера вытянулась, похорошела, из юркой босоногой девчонки превратилась в степенную, держащую себя с большим достоинством девушку.